«Что теперь со мной будет?» — горестно спросила Арина. «На что я имею право?» Я вздохнул, сел за стол, перелистывая ненастоящий Фуаран. «Интересная книга. Спора нет». «Да ничего с вами не будет», — признался я. «Детям вы помогли. Ночной дозор признателен за это». «Зачем же зря людей обижать?» — пробормотала ведьма. «Это только себе вредить». «Учитывая этот факт, а также особые обстоятельства вашей жизни...» Я порылся в памяти, вспоминая параграфы, ссылки и примечания. «Учитывая все это, наказания вам не будет. Вот только один вопрос. Каков ваш уровень силы?» «Я же написала, не знаю», — спокойно ответила Арина. «Разве ты прибором замеришь?» «Хотя бы примерно». «Спать ложилась, была на первом ранге», — не без гордости призналась ведьма. «А сейчас авось вне рангов вышла». «Все правильно. Поэтому я и не смог пробить ее иллюзию». «Вы не собираетесь работать в дневном дозоре?» «Чего я там не видела?» — возмутилась Арина. «Тем более нынче Завулон до главных выслужился, так?» «Завулон», — подтвердил я. «А чему вы удивлены? Неужели считаете его недостаточно сильным?» «Силы ему всегда хватало», — нахмурилась Арина. «Только своих он слишком легко сдает. Подруг ни с одной больше 10 лет не прожил. Всегда что-то случалось. А молоденькие дурехи все равно к нему в койку прыгали. А уж как он хохлов и литвинов не любит. Надо грязную работу сделать, заманивает бригаду с Украины, да и загребает жар чужими руками. Надо подставить кого-то под удар, первым кандидатом литвин будет». «Думала, не удержится он с такими повадками на посту». Арина вдруг усмехнулась. «Нет, видно, понаторел от удара уходить, молодец». «Да уж», — кисло сказал я. «Что ж, если вы не собираетесь работать в структурах дневного дозора, а продолжите вести светский образ жизни, то получите право на проведение определенных магических действий в личных целях. В год 12 действий 7 уровня, 6 6, 3 5, 1 4, раз в 2 года действие 3 уровня, раз в 4 года действие 2 уровня». Я замолчал. Арина поинтересовалась: «А действие 1 уровня?» «Максимально разрешенные силы для иных, не состоящих на службе, ограничено их предыдущим уровнем», — ехидно заметил я. «Если вы пройдете обследование и регистрацию, как ведьма вне категорий, то раз в 16 лет получите право на магию 1 уровня. По согласованию с дозорами и инквизицией, разумеется. 1 уровень магии — слишком серьезная вещь». Ведьма ухмыльнулась. Странной была эта ухмылка. Совершенно старушечье и неприятное на красивом и молодом лице. «Я уж как-нибудь без 1 уровня обойдусь. Как я понимаю, ограничения касаются лишь магии, направленной на людей». «На людей и иных», — подтвердил я. «С собой и с неодушевленными предметами можете делать все, что вам угодно». «И то спасибо», — согласилась Арина. «Что ж, извини, Светлый, что заморочить тебя пыталась. Ты вроде ничего, почти как мы». От этого сомнительного комплимента меня передернуло. «Еще один вопрос», — сказал я. «Кто были те оборотни?» Арина помолчала, потом спросила. «А что, закон уже отменен?» «Какой закон?» — попытался я свалять дурака. «Темный на темного доносить не обязан. Светлый на светлого». «Есть такой закон», — признался я. «Ну и лови оборотни сам. Пускай дураки, пускай кровожадные, только сдавать я их не стану». Сказано это было твердо, уверенно. И давить мне на нее было нечем. Она же оборотням не способствовала, напротив. «Магические действия в мой адрес», — я подумал. «Что ж, я их вам прощаю». «Просто так?» — уточнила ведьма. «Просто так. Мне приятно, что я устоял. Ведьма фыркнула. «Устоял один такой. Жена у тебя волшебница. Что ж я, слепая, не чую. Она тебя и заколдовала, чтобы ни одна баба не соблазнила». «Врешь», — спокойно ответил я. «Вру», — призналась ведьма. «Молодец. Колдовство ни при чем. Просто ты ее любишь». «Ну так привет жене, привет дочке». «Завулона встретишь? Скажи, чтоб козлом он был, козлом и остался». «С удовольствием», — пообещал я. «Ай да ведьма! Завулону хамить не боится. А Гессеру чего передать?» «А я ему весточек и не передаю», — презрительно сказала Арина. «Куда нам, деревенским дурочкам, до великих тибетских магов?»